Эпилог. Азазель. «Папа, не потакай внуку! Он так никогда не научится ходить!» Усмехнувшись, крикнул я, наблюдая, как король Альхирона бегает по лужайке, старательно изображая из себя коня. Моя мама не отставала, догоняя их и щипая хохочущего малыша за пухлые ножки. «Сейчас съем! А кто это у нас такой сладкий?» Разносился ее голос. Мы сидели в тени увитой цветами беседки, завершая завтрак. Бабушка Эмма уже ушла, спеша вернуться в свой личный сад с травами. Эмиль где-то окучивал очередную барышню, а мы просто наслаждались моментом. Умиротворение, покой и счастье. Вот что я чувствовал, наблюдая за игрой родителей и нашего годовалого сына. Прошло около 2 лет с тех жутких времен, когда думал, что моя жизнь рассыплется на осколки, разрушая душу. До сих пор я иногда просыпался ночами в холодном поту, боясь, что счастье, которое окружает меня сейчас, лишь очередная манипуляция наместника Бастиана. Я опасался, что она лопнет, подобно мыльному пузырю, отправляя меня в самые глубины ада. Кошмары демонстрировали мне другой исход событий. Крича, наблюдал, как Левелин уходит в ту странную светлую комнату к бледному телу измученной осунувшейся девушки, которой раньше была. Мои крики и мольбы не помогали, она не оборачивалась, исчезая в мире, в котором я не смог бы ее найти. Просыпаясь в ужасе, я едва мог дышать, лихорадочно обнимая любимую. Она уже привыкла к моим странностям, просто принимая их как часть меня самого. «Я всегда буду рядом», — тихо шептала она мне, доверчиво прижимаясь к груди, в которой, напоминая бой барабанов, грохотало сердце. «Мы справились, защищали любимых, воссоединили семью и теперь, наконец, обрели заслуженное счастье. Что же до наместника Бастиана? Его конец был жестоким, но справедливым. Спустя неделю после сражения на озере отец получил письмо от короля Теневого двора. На самом деле я никогда не слышал, чтобы он покидал дворец. До меня доходили известия о плохом здоровье монарха, так что факт того, что правитель Сидов хочет приехать с визитом, не на шутку удивил. Как выяснилось позже, мой отчим и его околдовал магией внушения, лишая воли и контролируя каждый шаг. Управляя всем Теневым двором, наместник прикрывался именем своего монарха и титулом, полученным силой. Визит благородного Сида оказался незабываемым. Сидя за столом, мы долго решали судьбу того, кто разрушил так много жизней. В результате пришли к соглашению касательному Тамерона Бастиана, а также некоторых знатных особ, погрязших в алчности и лжи. Я вместе с Тессеном и Амдиром лично сопроводил бывшего наместника, скулящего, словно побитый пес, к месту его казни. Лишь раз слышал о том, чтобы Сида приговаривали к столь суровому наказанию. Скованного цепями в узкой маленькой клетке этого дьявола подвесили на скале прокаженных, оставляя там и продолжая магией поддерживать его жизнь до тех пор, пока хищные птицы не растерзают подверженного пытке. Но даже тогда его мучения не закончатся. Я это понимал. Ведь по ту сторону смертника ждала обозленная богиня. Спускаясь с безжизненной каменной горы, уходящей к небесам, я даже у подножья слышал душераздирающие крики того, кого боялся с самого детства. Лорд Лансер и его дочь также не избежали наказания, а вместе с ними заплатили и другие аристократы. Правитель Теневого двора устроил настоящую чистку на своих землях. Самого хозяина Ридеры заковали в браслеты, обрезающие магические потоки, и отправили на рудники, а его дочь отослали в женский монастырь на одиноком острове, куда нет доступа мужчинам. Ридера, наконец, обрела свое истинное величие, а место смотрителя, приближенных к людям земель, занял мой дядя, с честью принимая новую роль. Что же до остальных? В день, когда отец привез во дворец матушку, вся столица стояла на ушах. Родители не стали медлить, и на следующее утро провели ритуал в храме, объединяя души и сердца. После долгих и тяжелых уговоров травница перестала упрямиться и теперь вместе со своим внуком, по которому вздыхают все служанки, а заодно и некоторые аристократки, поселилась во дворце, становясь личным лекарем нашей семьи, ну и, конечно, любимой бабушкой, которая теперь наравне с другими баловала своего правнука. К счастью, богиня защитила эту женщину. Она отделалась лишь сильным испугом и парой ссадин, в то время как Эмилю пришлось подлечиться. Избитый стражей, парень получил несколько переломов, но быстро смог восстановиться, находя себе занятия в личной кузнице дворца. Жизнь обрела новые краски. Тессен и Амдир тоже отказались возвращаться назад, чему я был невероятно рад. Рыжеволосый Сид занял место главнокомандующего конной армией короля, в то время как его верный напарник и мой друг возглавил дворцовую стражу, проверяя каждого воина. Вспоминая тетушку, что ж, она явно осталась недовольна переменами в семье. Маргретта и ее придурковатый сынок покинули дворец по настоятельному требованию отца. Он выделил им новое небольшое имение на северной границе Альхирона и четко дал понять, что если эта парочка появится здесь еще хоть раз, то лишится всего, включая финансовой поддержки и титулов. Альхирон и Теневой двор пересмотрели свои отношения. На самом деле ситуация была тревожная, ведь узнав, что я занял место наследника, правитель Сидов сделал отцу поистине заманчивое предложение, чем сильно расстроил Левелин. Для укрепления отношений двух народов он хотел заключить брак между мной и его старшей дочерью, уверяя, что это решение станет выгодным для обеих сторон. И если рассуждать с точки зрения политики, он был прав, но если вспомнить о чувствах, Левелин стала всем для меня. Никогда не забуду слова отца, сказанные правителю Сидов. «Я не стану заставлять сына делать то, на что не пошел бы сам. Считай, что за королем должна стоять невыбранная ради выгоды женщина, а та, кто может прикрыть не только спину, но и уберечь душу. Свою избранницу Азазель уже нашел, так что прошу меня извинить, но я вынужден отказаться». И вот теперь, коснувшись руки любимой, я поднес ее к губам, целуя. С усмешкой наблюдал за родителями, которые наслаждались ролью бабушки и дедушки. Кэллан заливисто смеялся, пуская слюни на затылок отца, а монарх лишь громче хохотал, развлекая внука. «Он из них веревки вьет», — улыбалась Левелин, лениво перекатывая горошек по тарелке. «Я пытался говорить на эту тему, бесполезно», — вздохнул я, наблюдая за малышом, слишком сильно похожим на меня. Такие же темные волосы, того же цвета глаза, даже заостренные уши. Я надеялся, что наше сходство будет лишь внешним, и магию, что текла в моих венах, он не перенял. Но об этом пока рано говорить. Кэллан слишком мал. «Возможно, думаю, скоро все изменится», — повела любимая плечиком. «Их внимание немного разбавится». «О чем ты? Все хорошо?» «Более чем», — кивнула девушка, поднимая на меня взгляд. «Я вчера вечером была у бабушки. В общем, она подозревает, что я снова беременна». «Что?» Ошеломленный я подскочил со стула, который с грохотом рухнул назад, привлекая внимание короля и королевы. Левелин поморщилась от громкого треска. «Сама Грация», — фыркнула она. «Вы чего там шумите?» Заволновалась мама, но я не обратил на нее внимания, смотря в глаза своей жены. «Правда? Не шутишь? Леви, скажи, что...» «Это пока не точно», — улыбнулась она. Опустившись на колени перед любимой, обнял ее за талию. «Я хочу большую семью». Чувствуя, как в душе разрастается счастье, не мог оторвать взгляда от самых красивых глаз, которые только видел. Моя рыжая иномерянка, она очаровывала с первого мгновения, и дело было вовсе не во внешности. Сила духа, которой обладала моя чужеземка, покорила не только меня. Она разрушила туман и разогнала тьму, что сковало мое сердце. «Вместе до конца?» — улыбнулся я, вспоминая слова, сказанные когда-то о проклятых вод озера. «Нет», — коснулась любимая моей щеки. «Вместе навеки». Конец книги. Прочитала Марина Баутина.